слепой квартире теплый дым. Стерильный свет неуловим. По окнам, стенам нервный стук. Крадется ночь. стерильный свет, неуловим. По окнам, стенам нервный стук. Крадется ночь, сонный храм.